Не один день ходил он по новым дворам, с изумлением и ненавистью приглядываясь к молодым садам и светлым хатам. И во всем этом ему мерещилась угроза близкой и неизбежной смерти. Немало прошло времени, пока его с натугой неохотно приняли в колхоз. Работу Сафрон выбрал себе спокойную, сторожем у рыбных прудов. Выкармливал зеркальных карпов, перегонял их из пруда в пруд, косой очищал дно от водорослей и вечерами помаленьку таскал домой рыбу. Но ни от спокойной жизни, ни от сладких карпов не поправлялся. Волчья тоска и ненависть грызли его даже в снах. Достаточно было Ворчуку только посмотреть на свою прежнюю землю, прикоснуться к тяжелому колосу на когда-то своей ниве, и прошлое переворачивало ему душу, ежом кололо изнутри. Но от людей надо было скрывать свои печали. И он скрывал, прятал их то под улыбкой, то под рассудительными речами, которые не могли вызвать подозрений. Даже с Денисенко и Сазоненко он сперва говорил осторожно, таил и от них свои мысли, больше налегая при встречах на стопку. Пил он теперь много, но хмель не веселил, от водки лицо еще больше хмурилось, покрывалось мягкими старческими морщинами. Приходя с таких бесед к Карпу, у которого он поселился на некоторое время, Сафрон неизменно спрашивал. «Мать не приходила?» «Не приходила». И тогда у него разом и в глазах, и в речи просыпалась злость. «Уж не думает ли твоя мать за кого-нибудь замуж выйти, позабыв законного мужа?» «Это вы у нее спросите. Она недалеко живет». Карпу не очень хотелось, чтобы родители помирились. А то еще того и гляди, у него станут жить. А на что ему такая забота? И так вот Алена бурчит, что за даром не будет обхаживать свекра. Пускай пороется в своем тайнике, да хоть червонец кинет ей в зубы. Глупая баба, ее и одним червонцем ублажишь, а у тебя из головы весь отцовский скарб не выходит. Уж и так и сяк послеживаешь за батенькой, да только он не больно торопится лезть в свой тайник. Правда, трижды ходил вечерами в тот лес, неподалеку от которого живет Марьяна. Побродил, побродил там, да и вернулся. А у тебя чуть голову не разорвало. Раз даже и в хату к Марьяне заглянул, но сразу же и выскочил оттуда, словно на него шершни напали. Уж не вспомнились ли папане молодецкие промыслы? А Сафрон как ни перебирал в памяти знакомых вдов, лучшей хозяйки, чем Гарпина, хоть она и заупрямилась, не видел. Так и не дождавшись ее, вынужден был тайком пойти и разведать, что и как, да, может, и повиниться. Жила теперь Гарпина не на хуторе, а в старосветской обветшалой хате своего отца, который и нынче, как и в давние времена, проводил все лето на пасеке. Кроме земли, он в свое время дал за дочкой и сладкое приданое, радовавшее Сафрона и золотым звоном, и золотым барышом. Но неумолимое время убило для него и золотой барыш, и, что страшнее всего, надежды. Раз вечером, когда собирались тучи к дождю, Сафрон углядел Гарпину. Она возвращалась с поля, где уже доспевала в покосах гречиха. Тут он и пересек ей дорогу. Не ждала. Он добыл из-под усов что-то подобное улыбке. Не ждала, ответила Гарпина вроде бы спокойно, но глаза и лицо сразу опечалились. Да об чем? Мужчине и прежде нелегко было разобраться, что такое женщина. А теперь при большевиках уж и сам Бог не разберется, чем живет и что таит Евины потомство. Почему ты не пришла ко мне? Ты, Сафрон Андреевич, знаешь, почему, глухо ответила Гарпина. И до сей поры помнишь мое последнее непотребное слово? Добро бы только слово. Добавь к нему и свои кулаки, и свой кнут, и ругань, и все надругательства. Ты на людях за чаркой говорил, что я у тебя хозяйка, а жилось этой хозяйке хуже батрачки. Сдерживаясь, Сафрон даже кулаки сжал. Теперь в колхозе лучше тебе живется? Лучше. И нашего богатства не жаль? Не нашего, а твоего. И слышать не хочу про это мерзкое богатство. Сафрон подавил свое возмущение и заговорил как можно спокойнее. Видно, что-то не вышло тогда у нас с тобой. То ли половинки душ не сошлись, то ли моя гонка сбивала тебя с шага. Так может, теперь уравновесятся наши весы? Не драться, не ругаться не буду. Больше уж нечего. Все отлетело от меня. А старость нам надо встречать вместе. Наверное, и ты уж не станешь искать другого. И мне такое дело не с руки. Лучше поищи себе кого-нибудь, Сафрон Андреевич. И на том будь здоров. Она обошла его и направилась к той ветхой хате, в которой он думал поселиться с этого вечера. Что ж, не вышло так, может, выйдет по-другому. И Сафрон, оббивая лаптями гречиху, пошел на пасеку к тестю, истовому боголюбу и приверженцу старины. За хмельным, сваренным из корочек сот медом, тесть и зять постепенно сошлись и на кое-каких вопросах, политике и на житейских неполадках. «Спрашиваешь, как у нас с медом?» Пасечник покачивает седым снопиком бороды. «Отлично! Третий взяток берем. Вот еще бы рожда пшеница по два урожая давали. А то что-то нет у нас толку с хлебом насущным. Откуда же ему взяться, коли в газете пишется одно, а делается другое? Что же это за указание?» «То-то и оно», — соглашался охваченный скорбью Ворчук. «И главное, нет ничего прочного. Даже сегодня вечером не знаешь, что станется завтра утром. Вот и трудишься в полсилы, а мысли нацеливаешь не на одно, а раскидываешь во все стороны». Но тут пасечник не согласился. «Ты, Сафрон, может, и в четверть силы трудишься, или хитришь, а я возле золотой пчелки маюсь от зари до сумерек. И нервничать мне нельзя. Божья тварь любит уют, справедливость и ласку. Так и Марко Григорьевич работает, потому и мед есть, и на план, и для людей. А с Гарпиной я поговорю. Нечего ей жить вдовой при живом муже». Просьбами и угрозами старик сломил сопротивление дочки, заставил сойтись с богоданным мужем. А что было делать разбитой женской душе, на которую пало уже 5 десятков лет? Тяжко ей будет с Сафроном. Да и не легче и от болтовни тех, кто готов каждую жизнь добить отравленными языками. Этих языков Гарпина боялась как смерти. Глава 33. Иван Васильевич Кошевой привычным движением откинул с лба густые каштановые волосы, вернул бумаги крупьяку и задумался. В глазах его не видно было больше голубых капель света. Зрачки стали тяжелыми, свинцовыми, как осенняя вода. Понимая, о чем думает секретарь райкома, крупьяк принялся обстоятельно рассказывать ему о будущей работе, напирая на ее размах и значительность. «Наша опытная станция, — уверенно говорил он, — будет изучать и флору, и фауну Подолья и помогать колхозам в деле повышения урожаев кормовых трав. Мы проектируем развернуть работу на высоком научном уровне». «Не слишком ли много вам выделили земли, товарищ Моторный, «Как вы полагаете?» — перебил секретарь райкома. «Для опытной станции хватило бы и меньшей площади». «Нет-нет, меньше никак невозможно. Наука требует не грядок, а широкого размаха». И Крупьяк театрально вскинул руки. «Надеюсь, к нам будут приезжать люди со всего Подолья, а может быть и со всей Украины?» «Это хорошо. Но столько земли отобрать у колхозников». «Да что вы беспокоитесь? Не свою же!» — начал возражать Крупьяк и тут же осекся. Он почувствовал на себе почти физическую тяжесть настороженного взгляда секретаря и понял, что тот не простит ему этих слов и запомнит их. Он мысленно выругал себя за неосторожность, и лицо его приобрело вдохновенное выражение. «Понимаю, понимаю. Тяжело, конечно, обижать колхозников, но это же для науки, для советской науки, которой преданно служим мы, скромные научные работники. И нет худа без добра, это заставит колхозников сеять люцерну, клевер, тимофеевку.